Параграф 126. Бета. Но рефлексия в другое. Есть в сфере основания непосредственно в себе самой также и рефлексия в самое себя. Свойства поэтому также тождественны себе, самостоятельны и свободны от их связанности с вещью. Но так как они суть отличные друг от друга определенности вещи, они сами не суть вещи, ибо вещи конкретны, а суть в себя рефлектированные существования как абстрактной определенности, материи. Примечание. Материи, например, магнетическое, электрическое, и не называются вещами. Они суть качества в собственном смысле слова, единое со своим бытием, суть определенности, достигшей непосредственности как бытия, которое есть рефлектированное бытие, существование. Прибавление. Возведение свойств, которыми вещь обладает в самостоятельной материи или вещества, из которых она состоит, обосновано, несомненно, в понятии вещи и встречается поэтому также и в опыте. Но если из того, что известные свойства вещи, как, например, цвет, запах и так далее, можно изображать как особые вещества цвета, запаха и так далее, мы сделаем вывод, что этим все и кончается, и что для того, чтобы узнать, что, собственно, происходит в вещах, мы ничего другого не должны делать, как разлагать их на те вещества, из которых они составлены, то это вывод противоречит как мысли, так и опыту. Это разложение на самостоятельные вещества находит надлежащее место только в неорганической природе, и химик совершенно прав, разлагая, например, поваренную соль или гипс на их вещества, и говоря затем, что кухонная соль состоит из соляной кислоты и натрия, а гипс — из серной кислоты и извести. Наука о Земле точно так же рассматривает с полным правом гранит как сложное тело, состоящее из кварца, полевого шпата и глимера. Эти вещества, из которых состоит данная вещь, сами, в свою очередь, суть вещи, которые, как таковые, могут быть снова разложены на более абстрактные вещества, как, например, серная кислота, которая состоит из серы и кислорода. В то время как такого рода вещества или материи могут быть фактически представлены как существующие для себя, часто бывает также, что другие свойства вещей тоже рассматриваются как особые материи, хотя они и не обладают этой самостоятельностью. Так, например, говорят о теплороде, об электрической и магнетической материях, а между тем эти вещества и материи должны рассматриваться как голые функции рассудка. Таков вообще метод абстрактной рассудочной рефлексии. Она произвольно выхватывает отдельные категории, обладающие значимостью лишь как определенные ступени развития идеи, и затем применяет их таким образом, что к ним сводятся все привлеченные к рассмотрению предметы. Это делается, как утверждают, для того, чтобы объяснить эти предметы. Но на самом деле такое сведение противоречит непредубежденному созерцанию и опыту. Понимание вещей как состоящих из самостоятельных веществ применяется часто в таких областях, в которых оно больше уже не обладает силой. Уже в пределах природы, в применении к органической жизни, эта категория оказывается неудовлетворительной. Говорят, правда, что животное состоит из костей, мускулов, нервов и так далее. Однако непосредственно ясно, что здесь совсем иное положение дел, чем с куском гранита, который состоит из вышеназванных веществ. В граните эти вещества относятся совершенно равнодушно к своему соединению и могут столь же прекрасно существовать и без него. Различные же части и члены органического тела сохраняются только в их соединении, и отделенные друг от друга, они перестают существовать как таковые.